Посмотрим, какова здесь товарная структура импорта. Прежде всего, 48% относится к продукции машиностроения. Хорошо или это плохо? С одной стороны, это доказывает то, что наше отечественное машиностроение по большинству параметров не удовлетворяет наших отечественных производителей, использующих машины и оборудование. С другой стороны, можно сказать, что, вероятно, вот такой поток импорта машинного оборудования на российскую территорию означает, что многие наши отечественные производители обновляют свои основные фонды и ставят новое оборудование, более технологичное, более производительное, которое обладает большим эффектом производительным. И, соответственно, есть вероятность, связанная с тем, что если мы поставляем себе такую хорошую продукцию импортного машиностроения, то как раз на этих машинах и оборудовании мы сможем создавать вполне конкурентоспособную готовую продукцию, которая займет не только внутренний рынок, но и со временем пойдет на экспорт. Продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье занимают порядка 15%. Может быть, эта тенденция связана именно с тем, что зачастую наши заводы по переработке сельскохозяйственной продукции, наши молоко-мясозаводы, они в начале 90-х годов строились по западным технологиям, и они просто технологически рассчитаны на поставку именно такого специально подготовленного сырья для производства готовой, так сказать, пищевой промышленности. Следующее, как мы видим, раздел – это производство химической промышленности. В данном случае достаточно большой ввоз не только готовых компонентов, но и именно компонентов по химической продукции, которые потом используются в нашем российском производстве. Если вы обратите внимание, то все порошки с импортным названием, они производятся на территории России. А вот сырье и комплектующие, так скажем, для их производства как раз завозятся на основе импортных поставок. Следующий у нас компонент – прочие. Безусловно, сюда будут входить различные такие группы, как одежда, обувь, то есть, в общем-то, товары широкого потребления, которые, опять-таки, могут иметь вполне хорошую конкуренцию со стороны отечественных производителей. И я, как уже говорила, надежда на то, что оснащение наших предприятий передовой технологией и новым оборудованием в конечном счете в долгосрочном плане должно привести к тому, что российский импорт товаров будет более адекватен таким, так сказать, запросам развитой национальной экономики. Но, тем не менее, в последние годы российский импорт растет, и вопрос этот мы еще с вами рассмотрим. Что касается внешнеторгового оборота России, то он как раз показывает, куда как раз устремлены экспортные и импортные потоки. Посмотрите, 51% наших экспортно-импортных потоков относятся к Евросоюзу. Всего лишь 18% к Азиатско-Тихоокеанскому региону. И далее небольшие, так сказать, меньшие проценты к другой группе стран. Вот эта диаграмма, она как раз нам показывает, что не случайно основными странами, которые вошли в комиссию по вхождению России в ВТО, явились члены Евросоюза. И достаточно длительное время представительство Евросоюза как раз было поручено Евросоюзу с его комиссиями, поручено, значит, исследование внешней торговой политики России. И как раз Евросоюз первый блок, который начал согласование различных вопросов по вхождению России в Всемирную торговую организацию. В отношении товарной структуры внешнеторгового оборота России хотелось бы привести еще такой пример. Вот несмотря на то, что я говорила, что в основном наши потоки идут в Евросоюз, в середине 90-х годов, в связи с тем, что рубль тогда был относительно дорогим, часть текстильных предприятий России смогли переоборудовать свое производство, и в частности предприятия, которые шьют женские пальто. Так вот, в тот период времени сложилась такая парадоксальная ситуация, когда на рынке Соединенных Штатов Америки за год экспорт шерстяных пальто, сшитых российскими производителями по европейским лекалам, вырос в 20 раз. В результате собирались соответствующие организации и структуры, торговая палата США, и в конце было принято решение о демпинге и решение о квотировании ввоза пальто, плюс установление максимальной низкой максимума цены, то есть не ниже этого уровня, так сказать, Россия должна была ввозить свою продукцию. Это просто один из конкретных примеров, обращающих ваше внимание на то, что, в принципе, возможности у российских производителей, возможности, связанные с повышением их конкурентоспособности на рынке, как раз будут связаны с тем, что в рамках Всемирной торговой организации они смогут попасть в общую систему преференций и в систему недискриминации, потому что сейчас достаточно существенная доля российского рынка, простите, российского экспорта как раз находится под дискриминационным режимом. Следующее, на что я хотела бы обратить ваше внимание, это страновая направленность внешней торговли России, исходя из двух блоков стран, а именно страны ближнего зарубежья или страны члены СНГ и страны дальнего так называемого зарубежья, то есть преимущественно развитые страны. Обратите ваше внимание, что в целом, конечно, диаграмма показывает на схеме, что экспорт России постоянно растет и продолжает расти в 2003-2005 году. Но какова доля ближнего зарубежья и дальнего зарубежья? Доля ближнего зарубежья достаточно стабильна, и рост у нее достаточно небольшой. А вот доля дальнего зарубежья как раз вне стран СНГ, она просто, например, резко подскочила в период между 2003-2005 годами и продолжает расти сейчас. Это связано не только с потреблением энергоносителей в этих странах, это связано с общим уровнем доходов и развития в этих странах. Чем богаче экономика, как мы с вами выясняли в курсе международных экономических отношений, тем больше возможностей и способностей у них есть участвовать с нашей страной в международной торговле. Безусловно, страны СНГ, по-видимому, пройдя путь рыночных преобразований, я надеюсь, повысят уровень своих доходов, и тогда они тоже станут объектом больших потоков, взаимных потоков между Россией и вот тем самым ближним зарубежьем. Тем более, что мы связаны достаточно большими историческими традициями, и хотя за последние 15-17 лет наше производство научились жить самостоятельно и обособленно, каждый, так сказать, на своей территории. Но, тем не менее, как только кризисная ситуация в этих странах более-менее проходит, интеграционные связи, взаимовыгодные связи опять налаживаются. В связи с тем, что структура экспорта стран СНГ похожа в чем-то на структуру российского экспорта, эти страны не могут предложить ту самую передовую технологию в нужном объеме, те самые машины оборудования, которые занимают большую долю нашего импорта. Может быть, поэтому соотношение ближнего и дальнего зарубежья таково, как показано на представленной вашему вниманию схеме. Теперь обратим внимание на импорт. Значит, в данном случае как раз опять-таки картинка повторяется, и никаких принципиально новых решений по экспорту и импорту мы здесь не видим. То есть прежде всего импорт у нас идет из развитых стран, и, соответственно, как я уже говорила, преимущественно это машиностроение, и именно поэтому конкурентоспособность предлагаемых товаров из развитых стран гораздо выше, чем из стран бывшего социалистического сообщества. В принципе, данная схема может меняться с развитием, с общим развитием внешнеэкономических отношений. И обратим ваше внимание на то, что страны, которые являлись ранее членами Совета экономической взаимопомощи и вообще входили как бы в социалистический круг, они тоже или уже являются членами Всемирной торговой организации, или претендуют на вхождение во Всемирную торговую организацию. Тем самым они тоже уже получили те преимущества, которые пытается по вхождению в ВТО получить Россия. И эти преимущества должны подталкивать и их внешнеторговый оборот. И, по-видимому, отношения с этими странами вполне могут быть более развитыми. Тем более, что обычно эти страны близко территориально расположены с нашей страной. Соответственно, издержки перемещения товаров, транспортные издержки здесь достаточно низки. И это такое вот абсолютное преимущество, оно пока еще не используется в полной мере. Более того, уровень оплаты труда в этих странах гораздо ниже, чем в развитых странах. Следовательно, это еще одно абсолютное преимущество, которое делает продукцию, производимую на территории близлежащих с Россией стран, более конкурентоспособной. И если тенденции такого положительного развития в этих странах начнут набирать рост, то вполне возможно, что внешнеторговая структура импорта в страновом разрезе для России со временем изменится. Посмотрите, пожалуйста, на схему внешнеэкономических показателей России. Как видим, в последние 5 лет ситуация несколько изменилась. Если до 2003 года у России был в основном положительный торговый баланс, то начиная с 2004 года сальдо внешнеторгового баланса становится отрицательным. Каковы причины такой ситуации? Элементы такой ситуации как раз связаны прежде всего с экономическим ростом в России, который, в общем-то, отмечен как раз начиная с 2004 года. В рамках экономической теории всегда доказывалось, что как только валовый внутренний продукт страны начинает расти, то растет не только внутренний спрос на национальном рынке, растет и спрос на импорт. И как раз вот подтверждение этой как бы аксиомы из теории международных экономических отношений проявляется во внешнеэкономических показателях России. Итак, с ростом доходов, наши конечные потребители и, самое главное, наши производители согласны покупать большую долю импортной продукции для того, чтобы поднимать как свой уровень жизни, так и обновлять то производство, которое должно быть более конкурентоспособным. Еще одним фактором, который влияет на то, что начиная с 2004 года внешнеторговое сальдо стало у нас отрицательным, связано с тем, что курс российского рубля методично повышается. И несмотря на интервенции, которые регулярно проводят на валютном рынке Центральный банк, все-таки не удается достаточно резко снижать этот валютный курс. А мы с вами в курсе МЭО рассматривали, что если валютный курс страны повышается, то так или иначе это со временем приводит к тенденции снижения, несколько снижения экспорта и росту объемов импорта. Почему? Потому что рубль становится более дорогим. И теперь на более устойчивый дорогой рубль мы можем поменять больше иностранной валюты и, соответственно, купить больше импортных товаров. И наоборот, иностранный потребитель российского экспорта, он сталкивается с ситуацией, когда предлагаемые товары российского производства не только подорожали в связи с ростом общих мировых цен, я имею в виду энергоносители, а в принципе другие группы экспортной продукции России подорожали именно потому, что теперь для того, чтобы по той же цене купить этот товар, надо большее количество евро или долларов поменять на рубли. Тем самым происходит относительное удорожание товаров. Такая ситуация, она известна и для Европы, когда европейцы не удовлетворены повышением курса евро по отношению к американскому доллару, и они даже рассчитывали, сколько там миллионов евро они потеряли просто от полугодового повышения американского доллара. Такая же ситуация невыгодна и для нас. Но я хочу обратить ваше внимание, что вот в этот период времени, 2006-2007 год, повышение курса рубля не только связано с ростом нашего экспорта, связано с притоком, огромным притоком нефтедолларов и евро, так сказать, на территории России. Оно связано еще с тем, что сами валюты наших зарубежных партнеров, в частности США, они подвержены колебанию. И период как раз 2006-2005 года ознаменовался тем, что в этот период времени курс доллара стабильно понижался. С одной стороны, как раз американцы получили экспортный выигрыш от такого понижения курса рубля и чуть-чуть поправили свой платежный и внешний